Глава 77. Проверка. Первозданные были странными таинственными существами. Древние и могущественные, первые, если верить церкви, дети изначальной драконицы, из которой был создан мир. Силой они могли поспорить даже с богами, а умирая, порождали множество меньших первозданных, продолжавших их борьбу. Казалось бы, столь грозные сущности и все с ними связанное должны были навечно отпечататься в памяти людей, но вышло иначе. В своих поисках других первозданных Зорин просмотрел кучу церковных документов, перерыл множество исторических архивов, говорил с элементалями и по большей части впустую. Да, в свое время первозданные были могущественны и страшны, но их запечатали тысячи лет назад. Так что почти все связанное с ними было позабыто. Тем более, что сами боги, пока еще проявляли себя в мире, стремились сокрыть знания первозданных и их темницах. Найти сколь-нибудь значимые сведения о них было весьма и весьма непросто. Более того, даже найдя нужную информацию, предстояло еще определить, насколько она достоверна, что в ней правда, а что чистый вымысел. Многие источники о природе первозданных откровенно противоречили друг другу, а проверить, какие из них ближе к истине, было по понятным причинам невозможно. Другими словами, первозданных вы не знаете ничего, кроме того, что они существуют, и что один из них заточен под теорией. Подытожила Сильверлейк, выслушав их ответ. «Ага, как-то так», — подтвердил Зак. Хоть они и искали на досуге темницы других первозданных, особых успехов они не достигли. «Но как это поможет проверить правдивость нашей истории?» «Терпение, мальчик, терпение!» — самодовольно ответила Сильверлейк. «Даже высокую башню, начиная с фундамента. Чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно сперва открыть вам правду о первозданных и их темницах». «О, она может рассказать об этом?» В Зоре не боролись восторг и скепсис. С одной стороны, она сильная ведьма, живущая уже не первую сотню лет. Наверняка она знает, о чем говорит. С другой стороны, это же Сильверлейк. Подумав, он все же высказал свои сомнения вслух. «Невежественный сопляк!» Возмутилась ведьма. «Думаешь, я стала бы шутить о чем то столь серьезном? «Ну, конечно!» Как о чем то очевидном, ответил Зак. «Если подумать, подобное развлечение действительно в моем вкусе!» Задумчиво протянула Сильверлейк, потирая подбородок и рассеянно глядя вверх, в крону дерева. «Не сказал бы, что этим стоит гордиться!» Кисло заметил Зориан. «Так вы хотите узнать это или нет?» Отбросив задумчивость, громко спросила Сильверлейк, скрещивая руки на груди и с вызовом глядя на них. «Конечно, хотим», — сказал Зориан. При всех недостатках старой ведьмы она знала и умела многое, недоступное всем остальным. «Мы слушаем». Сильверлейк не ответила, но прежде чем Зак или Зориан успели что-то сказать, вход в ее карманные измерения снова ожил, и оттуда вышла еще одна Сильверлейк, неся в руках большую коричневую книгу. Зориан поднял бровь. Нет, то, что у ведьмы есть двойник, ничуть не удивительно. Существует множество заклятий, воссоздающих облик мага. Даже будь это полноценный симулякрум, почему нет? Сильверлейк явно очень хороша в магии душ. Вопрос в другом. Какая Сильверлейк настоящая? Та, с которой они говорили, или та, что вынесла книгу? Он активировал свое недавно обретенное духовное зрение, что было не так-то просто. Тренировки нового навыка шли изнуряюще медленно, хоть и Ланика утверждал, что поначалу так и должно быть. Зорин владел этой способностью меньше месяца, так что неудивительно, что она отзывалась грубо, неуклюже и непонятно. Наверное, так чувствует себя не психики, пытаясь овладеть неструктурированной магией разума. Но даже с его текущими, более чем скромными возможностями, он должен понять, есть ли душа у стоящего перед ним человека. Зорин сосредоточился на первой Сильверлейк и тут же ощутил, что у нее есть душа. Это не иллюзия, марионетка или симулякрум, они все же говорили с настоящей Сильверлейк. На всякий случай он проверил вторую Сильверлейк, у которой тоже была душа. А? Зорин переводил взгляд с одной ведьмы на другую, пытаясь понять, что происходит. Бесполезно. Его духовное зрение пока было просто недостаточно чувствительно, чтобы подсказать ответ. Не начинать же без спросу сканировать ведьму ее странного двойника прорицаниями, едва ли ему спустят такое хамство. Вторая Сильверлейк подошла и передала книгу первой, та мазнула взглядом по обложке, чуть заметно кивнула и щелкнула пальцами. Вторая ведьма словно схлопнулась, заставив Зака и Зорина вздрогнуть. Ее фигура сжалась в комок черного дыма, а дым в свою очередь преобразовался в большую черную птицу, тут же вспорхнувшую на плечо Сильверлейк. «Ворон», — сообразил Зориан. «Ну, конечно». Зорин хлопнул себя по лбу, ведь у Сильверлейк был ворон-фамильяр. Связь между магом и его фамильяром позволяет им легко принимать облик друг друга, если маг знает нужные заклинания. А Сильверлейк их, несомненно, знает. Это один из излюбленных ведьмами разделов магии. Что уж там. Она даже прикрыла разум фамильяра от сканирования, не дав Зорину различить их силы психика. Он открыл было рот, но, видимо, как раз сдувала пыль с обложки и закашлялась. Пыльное облако попало прямо ей в лицо. Ворон возмущенно каркнул, пару раз хлопнув крыльями. «Заткнись!» — выдохнула Сильверлейк в перерыве между кашлем и свистящими вдохами. «А вы чего встали? Подходите и забирайте чертову книгу. Кому, думаете, я ее принесла? Себе? Освежить память?» Зорин шагнул к ведьме, и ему тут же всучили большой обшитый кожей том. Он тихонько крякнул и отступил на шаг, застигнутый врасплох резким движением Сильверлейк и изрядным весом книги. «Тяжелая штука, черт побери!» «Прочитайте это, и все станет понятно!» Наконец справилась с кашлем Сильверлейк. Зорин с подозрением оглядел здоровенный том в своих руках. На безыскусной коричневой обложке простыми белыми буквами значилось «Рецепты печенья». Судя по паре наугад открытых страниц, правильно значилось. Он покосился на Сильверлейк, и ведьма и ворон на ее плече не сводили глаз, ожидая его реакции. Тихо вздохнув, Зорин повел рукой над коричневой кожей, развеивая скрывающую книгу иллюзию. Под ней оказалось куда менее безобидное заглавие «Неназываемые культы. Том 4». «А без этих шуточек никак нельзя?» — риторически спросил он. «Вы сделали много смелых заявлений», — пожала плечами Сильверлейк. «Разумеется, я хочу между делом проверить, соответствуют ли они действительности. Если вы двое и правда бывалые путешественники во времени, простенькая иллюзия вас не остановит. И потом, не могу же я оставить такую книгу лежать на виду?» «В смысле?» — нахмурился Зак. «Неназываемые культы — одна из самых одиозных запрещенных книжных серий Алтазии Икслотика», — пояснил Зорян, рассеянно перелистывая страницы. То тут, то там на глаза попадались леднящие кровь гравюры и описания. Её анонимный автор имел привычку внедряться в тайные секты общества магов и наблюдать их ритуалы. Неизвестно, как он ухитрялся, но, судя по резонансу от его книг, там была изрядная доля правды. Так вот, пронаблюдав за всем этим черт знает сколько времени, он написал 8 книг, где в мельчайших подробностях отразил увиденное, каждую оргию, каждое жуткое жертвоприношение или бесчеловеческий эксперимент с иллюстрациями и диаграммами. И хоть в его книгах нет ни одного заклинания, они были почти повсюду запрещены, как богохульная отвратительная мерзость. Он брезгливо закрыл книгу, читать такое совершенно не хотелось. «Полагаю, вы не подскажете мне, на какой странице искать?» Зорин простительно посмотрел на Сильверлейк. Та лишь гнусно ухмыльнулась. «Чёртова ведьма!» Зорин покосился было на Зака, но тот сразу же замотал головой. «Нет, нет и нет!» Напарник выставил руки, отгораживаясь от него. «Прости, Зорин, но эта работа явно для тебя. Ты куда лучше переносишь такие вещи?» Ах, неприятно признавать, но Зак в чем то прав. Читая память высокопоставленных культистов, Судомира и басанских захватчиков и им подобных, Зорин вдоволь насмотрелся темной стороны человеческой природы и во многом загрубел, привыкнув к ее ужасам. Читать эту книгу, однако же, все равно не хотелось, так что он решил подойти к делу творчески. И начал с направленных на книгу «Заклятий прорицания», пытаясь определить, какой раздел книги имеет в виду Сильверлейк, что было не так-то просто, ведь Том имел мощную защиту от прорицаний и даже не упоминал имен первозданных. Вот только и Зорин был далеко не новичком в этом искусстве, особенно в приложении к текстам. Его симулякрамы перелопачивали огромные горы документов в поисках малейших зацепок, так что задача, по сути, была рутинной. Минут через 5 он нашел вроде бы подходящую главу и открыл книгу, и Зак и Сильверлейк тут же заглянули через плечо. «А ты совсем скучен, мальчик!» Недовольно скривила Сильверлейк. Сочтя это подтверждением, Зорин приступил к чтению. Выбранная глава описывала небольшой магический культ где-то в Кслотике, поклоняющийся некой сущности, заточенной за некой пространственной завесой. Во имя ее они похищали ни о чем не подозревающих путников, вживляли им в мозг каких-то магических червей и принудительно устанавливали им связь с разумом заточенной сущности. В обычных условиях ментальный контакт с сущностью быстро свел бы жертву с ума сокрушительным потоком непостижимых мыслей и образов, но химикаты, истончаемые пожирающими ткани мозга червями, позволили продержаться несколько дольше. Следующие пару часов, напичканные наркотиками, полубезумные жертвы кричали, молили, проклинали и несли бессмыслицу, усердно записываемую сектантами для дальнейшего анализа. Проведя этот обряд бесчисленное множество раз, культисты собрали довольно приличный объем знаний о таинственной сущности, которую они назвали «златопёрым червём». На взгляд Зорина, тварь явно была заточенным первозданным, хотя в книге об этом прямо не говорилось. Мерзкий осадочек после чтения, устаревший слог и разнузданное безумие откровений манили просто счесть всё это бессмысленным бредом, но, прочитав и обдумав главу несколько раз, Зорин счёл, что в этом бреду присутствуют зёрна истины. Оговорки жертвы о глазах между мирами, переплетающимся и закручивающимся спиралью времени, и костях, что тянутся внутри и снаружи, намекали, что златопёрый червь был очень пространственно сложным существом. «Путь златопёрого червя – путь себя как мира», – гласила книга. Истина и прочие его рода были такими же, каждый мир в себе, плоть лишь тонкая хрупкая оболочка, скрывающая бездну. Это было по меньшей мере любопытно. Если верить книге, первозданные были не просто диковинными существами в понимании Зориана, а скорее живыми миниатюрными вселенными. Он даже не знал, как к этому отнестись. Это отдавало безумием, а учитывая источник, его подмывало согласиться с оценкой и забыть об этой идее. Он передал книгу Заку, давно уже переставшему читать через его плечо, но наверняка еще заинтересованному. Интересно, какое у него будет лицо, когда он дойдет до прелестного живописного описания процедуры вживления червя в мозг жертвы. «Итак?» — спросила Сильверлейк, не дожидаясь, пока Зак прочитает. «Что ты думаешь?» «Полагаю, вы протезите, что на самом деле первозданные — живые вселенные, лишь притворяющиеся существами из плоти и крови», — уточнил Зориан. «Что, правда?» — изумился Зак, медленно перелистывая страницы. «Недостаточно медленно. Похоже, он читает текст по диагонали и невдумчиво вникает, как сам Зориан». «Как это возможно?» «Прочти книгу, и, возможно, найдешь ответ», — сухо ответила Сильверлейк. «Чушь собачья». Зориан тщательно прочитал главу несколько раз, никакого ответа там не было. «Но да, я имела в виду именно это». «Здорово. Но как это связано...» «Я думаю, мы живем внутри первозданного», — перебила Сильверлейк. Повисло короткое молчание. «Пожалуй, вам стоит объяснить подробней», — медленно сказал Зак, опуская книгу, чтобы сосредоточиться на ведьме. «Но если верить вашей истории», — начала Сильверлейк. «Врата Государя копируют весь мир и помещают его в собственные карманы вселенной. А еще и прокручивают его под бешеным ускорением времени. Это уже не уровень божественного артефакта. Может, боги и могли создать такое, кто знает. Но я никогда не слышала, чтобы они раздавали нечто такого уровня. Очевидно же, что создание подобной вещи требовало чудовищных усилий, не так ли? Слишком сложно, чтобы дать смертным очередную игрушку. С другой стороны, если врата всего лишь изменённые и искалеченные первозданной, такое куда вероятней. Превратить одного из древних врагов в игрушку для ничтожных смертных очень в духе богов прошлого. Особенно если этот конкретный первозданный досадил им сильнее остальных». Теперь все замолчали надолго. Зак и Зорин оценивали правдоподобие новой гипотезы. Сильверлейк спокойно ждала, заложив руки за спину. Кажется, она пыталась выглядеть безмятежной и непоколебимо уверенной, но нервно отстукивающая ритм нога портила всю картину. «Возможно, в этом что-то есть». Зорин всегда осознавал, насколько невероятно могущественны врата Государя, даже для божественного артефакта. Эта версия давала какое-никакое объяснение. На ум внезапно пришел древний кассианский миф о том, что мир вокруг создан богами из тела побежденной изначальной драконицы. Он никогда не воспринимал миф буквально, но может и в нем тоже что-то есть. «Вы сказали, что может быть простой способ проверить нашу историю», — осторожно сказал Зак. «Это как-то связано с первозданными?» «Есть способ как-то проверить, не находимся ли мы внутри одного из них?» «Ну, возможно». Сильверлейк негромко хмыкнула. «Видишь ли, я давно знала о первозданном, заключенном под Сиорией, и время от времени очень аккуратно изучала его темницу. Это никогда не было в числе моих приоритетов, но, думаю, я неплохо ее знаю. И если мое предположение верно, я должна заметить, изменилась ли темница. Я отказываюсь верить, что ее можно воссоздать в теле другого первозданного, не оставив заметных следов. Ну, сказать по правде, моя первая мысль... что подобные вещи вообще не могут влиять на кого-то уровня первозданных, пусть они и запечатаны. Но из того, что вы рассказали о Панаксете, очевидно, что это не так. В любом случае, пойдем проверим». «Прямо сейчас?» — поднял бровь Зориан. «А есть смысл ждать?» — с вызовом ответила ведьма. «Полагаю, нет», — признал Зориан. «Просто не ждал от вас такой решительности». «Я только что узнала, что, возможно, заключена в древнем богоподобном чудовище, которое наверняка ненавидит людей». Сильверлейк посмотрела на него, как на идиота. «Конечно, я хочу это немедленно проверить. А ты не хочешь?» «Копия, заключенная в древнем богоподобном чудовище», — поправил ее Зориан. «Которые предшествовали неисчислимые другие копии, прожившие свою короткую жизнь напрасно и сгинувшие в конце месяца», — добавил Зак. «Двое паршивцев», — сказала ведьма. «Давайте уже отправимся к темнице первозданного в Сиории. Вы ведь умеете телепортироваться?» «Умеем, но этого не требуется», — ответил Зориан. «Есть куда более удобный способ добраться до места».